Эшерион, если решил потренироваться со мной, так может, начнем?» – предложила баронесса, воспользовавшись паузой, чтобы утереть пот со лба. Притянув тренировочный меч себе в руку, я вышел и отсалютовал баронессе, как это и положено в дуэлях, и шагнул вперед, начиная с косого удара в плечо, от которого на пришлось уклониться в сторону и попытаться задеть мою ногу, но резко развернувшись на месте, я провел три быстрых тычка по корпусу, отмечая места нанесения ударов, после чего баронесса отступила назад и, нахмурившись, притянула себе в руку тренировочный короткий меч, взяв его в левую руку обратным хватом. Двигаясь по неочерченному кругу боковыми шагами, мы обменялись взглядами, при этом каждый думал, как лучше нанести удар. Резкий шаг вперед, и она уверенно направила меч в грудь, второй рукой приготовившись отклонять мой меч, но я в последний момент сделал шаг в сторону, уходя от удара и стремительного разворота. Легкий камешек прилетел ей по попе, что заставило ее вспыхнуть, ответив мне градом ударов, от которых мне пришлось по большей части уклоняться, а другие быстро парировать, заставляя деревянные мечи сталкиваться с глухим стуком. Отметив, что Ная загоняет меня к стене, я лишь улыбнулся и позволил сделать ей это, упершись в стену, отражая удары. «Этот бой за мной», — победно улыбнулась девушка с залитым потом лицом и немного растрепанными волосами. «Я так не считаю», — улыбнулся я и указал пальцем над ее головой. Непонимающе посмотрев на палец, баронесса обернулась и замерла под двумя десятками тренировочных мечей, поднятых в воздух и сейчас направленных на нее, а после посмотрела на меня с возмущением. «Это нечестно. В бою не будет честных приемов», — проговорил я со слабой улыбкой, а подойдя, осторожно поправив длинный локон, убрав его за ухо, «не волнуйся, я научу тебя всему». «Что?» — отшатнулась от меня, она направила на меня тренировочное оружие. Лукаво улыбнувшись, я легким жестом поблагодарил ее за этот тренировочный бой, а после неспешно направился к черному входу в поместье. Проводив взглядом тренировочное оружие, Ная, вернув мечи на место, неспешно двинулась следом за мной, перебирая в голове то, что я могу с ней сделать, а некоторые варианты смущали даже меня. Вернувшись в поместье, я сразу же прошел в столовую, где принялся ожидать к столу остальных. Вскоре появилась Эйруэн, а за ней и Малграф Сайлис. Последней пришла Ная, переодевшись в чистую одежду, а с ней Ибраина. Мирас в этот раз не пришел, предпочел остаться со своими воинами, причем они не доверяли слугам и готовили для себя сами. Ужин прошел в спокойной атмосфере, было видно, что все несколько вымотались за день. После него мы сразу же направились по своим комнатам. Я, войдя, принюхался к сладковатому аромату в комнате, который неплохо расслаблял, и устроился в кровать, прикрыв глаза. «Надо сейчас разобраться с бумагами и попробовать попасть в артарские руины. Мне нужны кое-какие ответы, появившиеся при изучении маги. А тут, конечно, есть местные проблемы, но для меня это проще, чем жизнь во дворце». Спустя примерно час после того, как все поместья погрузилось в сон, я услышал мое сознание начало опутывать паутиной ментальной магии, даря расслабление и легкое удовольствие. А я услышал тихий шорох отодвигаемого засова. В мою комнату ступила Альта с тихим скрипом двери, засов же был возвращен на место, а ментальное воздействие стало сильнее. Теперь это воздействие не расслабляло, но и помимо удовольствия, туманило мой разум, заставляя потерять грань реальности и сна. С тихим шорохом с девушки упала прозрачная накидка, и она, стянув с меня одеяло, оказалась сверху, осторожно водя кончиками пальцев по моей груди, а после губами коснулась сосков. Открыв глаза, я посмотрел на нее и увидел идеальную женщину чертами лица и формами тела. «Это лишь сон, принц Эшерион. Ты дух?» «Да, просто дух, что уймет твое разгоряченное тело», — уверенно стянула она с меня трусы и ласково улыбнулась. «Поцелуй меня», — тихо прошептал я, раскрыв объятия. «Да, маленький принц». Девушка прильнула ко мне всем телом, а после мы начали поцелуй. Причем девушка была очень опытная и охотно принимала мой поцелуй и легкие прикосновения рук к своему телу, а после я завел руки под подушку. «Мой принц», — простонала она мне на ухо, отстранившись на секунду, чтобы снова вернуться к глубокому поцелую. С глухим щелчком ошейник для диких магов застегнулся на ее шее, и ментальное воздействие прервалось, и на мне сейчас сидела красивая обнаженная Альта, не сразу понявшая, что случилось, и коснувшись ошейника, посмотрела на меня со страхом на лице. «Когда пытаешься соблазнить кого-то, не представляя, как разделываешь его, отрезая от его тела по кусочку». Сбросив девушку с себя, прижимая грудью к кровати и притянув в руки веревку, принялся спутывать правую руку и левую ногу, не обращая внимания на слабое сопротивление. Вот поэтому я и не заводил фавориток, ведь каждая при встрече со мной размышляла о том, что может получить, если сумеет затащить меня в кровать. Альта, будучи обнаженной, лежала на кровати, бросая на меня испуганный яростный взгляд и морщась от неприятной боли. Шлепнув по аппетитной попе, я поднялся, неспешно оделся и обратился к Малграфу. «Начинаем. Двое внизу, двое на втором этаже, двое во дворе, готовит повозку». «Понял». Взяв короткий меч, больше подходящий для боя в узких коридорах, я открыл двери и, еще не появившись, ударил одну из отряда альтов ментальным кнутом в полную силу, ошеломив и пробив ее защиту, заставил сжаться в комок под действием удушающего чувства страха. Выскочив из комнаты, я сразу же набросился на вторую альту, выхватившую длинный кинжал, и мы, ускорив свое восприятие, сошлись в короткой схватке, где успели 5 раз обменяться ударами, прежде чем ее в спину не ударили чистой магической энергией, приложив лицом о стену. Эйруэн, выйдя из коридора, только кивнула мне в направлении конца коридор, оканчивающегося лестницы, и принялась опутывать ошеломленную альту магическими цепями к стене, а подойдя, выбила одним ударом плашмя кинжал из ее рук, сразу же нацепив на запуганную альту магический ошейник. А я уже бежал вниз на помощь боевому магу, завязавшим магический бой сразу с 2 профессиональными лайпе, владеющая мечом. Ударив схода сферой черного пламени, я заставил одну из девушек обратить на меня внимание, и на ее лице появился яростный оскал, с которым она и атаковала меня на скорости, нисколько не уступающей боевому магу. Двигаясь так же, как и она, я избегал сойтись с ней ближе, видя наш разрыв в опыте и подгадав момент, отшвырнул ее от себя голой магической энергией, заставив ее хорошо приложиться о стену. Малграф, в свою очередь, оставшись один на один, развлекался со своей противницей, так же как и он, воображенный 2 мечами, а видя, что я закончил довольно быстро, выбил один меч, ранив альту в руку, а после, просто сумев подловить ее, и прижал клинок к шее. Альта, видя такой исход, бросила меч и позволила надеть на себя магический ошейник, видя, что я с мечом направился к ее соратнице, и тихо произнесла: «Не убивай, мы пришли сюда не за этим». «Да, я знаю», — ответил я Альте, добавив: «Малграф». Боевой маг метнул мне ошейник, который я застегнул на шее приходящей в себя моей противницы, и задумчиво огляделся. Часть мебели мы разрушили, а также разбудили слуг, что сейчас откровенно паниковали, но не рисковали выходить из своих комнат, но была часть, что вооружились и готовились встретить свою смерть с оружием в руках. «Похоже, Мирас справился», — задумчиво проговорил я, оценив данные от ментальной волны, давая их в подземелье. «Там было 2 комнаты. Ту, что в моей комнате, нужно посадить отдельно». «Понял», — ответил Малграф, смерив взглядом Альту. Отперев главные ворота, я вышел во двор и обнаружил последних 2 нападавших обезоруженных, в магических ошейниках и в кольце из 7 воинов-северян. «Как все прошло? Есть раненые?» Спустился я по ступеням. «Успели 2 ранить, но легко, яда на оружии не было», — ответил мне Мирас. «Что с ними делать? Посидят в подвале, может, расскажут, зачем вообще нужно было это покушение», — сухо проговорил я, наблюдая, как девушек уводит. «А ведь они действовали не одни, это понятно, ведь им еще нужно было уйти через границу», — кивнул Мирас, бросив взгляд в направлении огней Вернада. «Думаешь, могут повторить?» «Могут, теперь еще и постараются этих вызволить», — вздохнул я и сел на ступени. «Вот и первые большие проблемы, теперь вот не усну, придется с бумагами сидеть». Мирас в ответ только похлопал меня по плечу и отдал короткие приказы жестами, чтобы часовые вернулись на свои посты. А я, бросив взгляд на город, послал мощную ментальную волну и обнаружил, что в непосредственной близости от поместья больше нет никого, кто бы от нее защищался, и лишь недовольно пожевал губами. Ранним утром я терпеливо ожидал, пока очнется наша главная гостья, которой приложила Эйруэн, когда вошла в мою комнату, причем слишком сильно для Альта. Вот лежит обнаженная с синяком наполовину лица, нога на цепи, прикованной к стене. Покушение удалось медленно, но Альта приходила в себя и, сев на деревянной лавке, заменяющей кровать, помотала головой и поежилась от холода. «Не дергайся», — приблизившись, я коснулся рукой ее побитого лица и наложил лечебные чары. «Через 3 дня пройдет. Нужна мне твоя жалость», — часто моргая, привыкая к тусклому магическому свету, проговорила она, в Все вы члены императорской семьи ублюдки, не знающие о понятиях чести и личного достоинства. Можешь покричать, чтобы тебя лучше было слышно, Недия Филатхион. Сев на лавку напротив, я холодно посмотрел ей в глаза. Ну и что теперь? А ты будешь пытать, насиловать, избивать. Ты ведь только и умеешь делать. Будешь так просить, возможно, что-то и сделаю. Вздохнул я и покачал головой. Ты вообще понимаешь, что натворила? Ну, так убей меня, что же ты сразу этого не сделал? Живой ты для меня гораздо нужнее, чем мертвый. Однако, ты не совсем понимаешь, что сейчас происходит в империи. Давай я объясню. Вчера ты дала повод империи вторгнуться в Великое княжество Альтов. У вас сейчас нет императора. Да, пока нет, но ты дала повод, чтобы начать войну, так необходимую империи сейчас, когда идет борьба за престол. Тот, кто победит в этой войне и станет 26-м черным драконом. Теперь ты оценила масштаб того, что натворила. Альта мне ничего не ответила, а я лишь покачал головой и направился к железной двери, которую мне открыл Элимар. Что теперь, принц Эшерион? Спросил он. Не знаю, но нельзя, чтобы во дворце узнали об этом. С альтами вопрос буду решать самостоятельно. На счастье, альтам они никого не убили, а если бы было иначе, мое лицо превратилось в маску холодной ненависти. Однако убийца барона должен получить свое. Это преступление я не оставлю без внимания. Их не кормить, они заключенные, будут получать пайку как заключенные. Алимар, как думаешь, что сейчас будут делать альты? Могут направить сюда несколько эмралов, 1000 воинов, чтобы вызволить ее. Кивнул он головой в сторону двери каменной темницы. Это приведет к полномасштабной войне. Сейчас только войны империи не хватало. Нервно облизнул я губы. Тогда поступим иначе. Размышляя над новым рецептом зелья, Эвелина Рнейрм почувствовала, как какое-то существо проникло в ее покой через открытое окно и неспешно направляется к ней, а обернувшись, увидела Урина, кошкоподобного воина, которого она не ожидала здесь увидеть. «Майлхан, что-то случилось. Эйруэн послала вам письмо, госпожа Эйрвелин». Протянул он ее завязанный свиток. «Прошу, отдохни, сейчас я распоряжусь, чтобы тебе принесли еды. Ты не ранен?» «Нет, госпожа, мой путь был благословлен духами луны и ветра», — склонил он голову. «Отдохни в той комнате», — указала она двери в комнату, в которой жила ее ученица. Эвелин мысленно передала своей личной служанке, что ей нужно, а после сломала печать и погрузилась в текст письма. Содержание же его ей не сильно понравилось, и она начала потирать правый висок кончиками пальцев. Через некоторое время прибыла ее служанка, принеся запеченную дичь, молока и хлеба, которые забрал Эвелин и, поблагодарив, спросила у нее, не видела ли она ее дочь, на что она лишь покачала головой. «Поешь и отдохни, Майлхан, твой путь был долог». «Благодарю, госпожа», — кивнул ей маленький воин. «Я буду сопровождать вас, как и просила моя спасительница». Благодарно склонив голову, Эвелин немного подумала и покинула свои покои, направившись на поиски своей дочери, как обычно не предупредившей никого о том, куда направляется. Выйдя из дворца, она окинула взглядом его серые стены, а после направилась по внутренней крепости, а ментально уловил что-то интересное из сеновала, расположенного за конюшней, ухмыльнулась и заглянула внутрь, в тени увидела парочку, слившуюся воедино на сене. «Фис, Лора, для этого придумали постель, поверьте, там удобней. Вы мою дочь не видели?» Парочка замерла и посмотрела на вошедшую девушку лет 25 на вид, хотя на самом деле ей было 37 лет, а после они рассмеялись, а девушка спрятала лицо на груди у парня. Кажется, она была на западной башне. «Спасибо, Фис, дай попробуй пососать грудь, думая, Лоре это понравится», — ответила она с игривой улыбкой. Развернулась, Эвелин вышла с сеновала и направилась в сторону башни, услышав громкий вскрик девушки, лишь покачала головой, пробормотав себе под нос: «Неопытные люди так забавны». Приветствуя простых людей и стражей, что встречались ей на пути, Эвелин дошла до башни и начала подниматься на самый верх, где и нашла свою дочь. Молодая девушка в простом платье с развивающимися на теплом летнем ветре красными волосами стояла, опершись на каменную кладку, и смотрела в сторону западных гор, за которыми было море. «Эвелин, что с нашей жизнью?» — обратилась к ней молодая девушка. «Мы рождаемся, взрослеем, проживаем свои жизни, в течение которых рожаем и хороним тех, кто рядом с нами, а после и сами умираем, а наша гора становится пеплом. Как-то странно. Это обычный порядок вещей, Соня, мы не способны его изменить. Мы лишь выбираем, что делать с тем временем, что нам отпущено. Спасибо за эти слова. Зачем ты меня искала? Эйруэн просит помощи. Проблема в ее сыне. Он рожден с проклятием драконьей крови, я знаю, проговорила девушка с волосами цвета свежей крови. Он, кажется, отбыл на границу с какой-то юной баронессой. Да, Эшерион получил титул графа и отправился в драконью долину на границе с альтами. Ему нужна помощь с его проклятым даром. Предлагаешь мне стать его женой? Посмотрела на мать Соня. Зачем мне муж, что не доживет до 25 лет? Даже если и не женой, но что ты скажешь о возможности стать магистром? Задумчиво улыбнулась ей Эвелин, а после посмотрела в сторону заката и добавила. Если бы у меня был тот же выбор, что и у тебя, я бы согласилась. Я, не ты, ответила ей дочь со сталью в голосе. А что Эйруэн? Ведь главное вытягивать излишки энергии. Он не хочет ее как женщину. А баронесса станет совершеннолетней только после праздника середины зимы. А почему Эшерион такой, ты и сама знаешь. Даже здесь порой появляются слухи об этом имперском принце. Дай мне подумать. Со вздохом ответила Соня. Эвелин ничего не сказала, но улыбнулась, примерно представляя себе, о чем думает ее взрослая дочь. Глава 13. Цена. Герцог Алёнгран прошелся по опустевшему с приходом ночи тронному залу дворца и опустился на первую ступеньку постамента, не рискуя подниматься выше, и потер нос. «Странно видеть вас без доспехов и щита, герцог», — раздался голос сверху. «Мой принц», — вскочив, обернулся герцог, — «прошу прощения, я вас ожидал». «Не стоит извиняться, легат Алёнгран, командующий Белым легионом, сейчас здесь никого нет, а я могу занять это место, что мое по праву рождения», — проговорил Дарнир, похлопав по ручке трона наследника, а после посмотрел на герцога, стоящего перед трибуной, поднявшись, начал спускаться. «Как вы уже знаете, сегодня мой отец занял свое место среди других черных драконов в усыпальнице, но уже мы начали терять союзников. Многие считают, что смерть императора Дарья не была случайной», — проговорил герцог. «Многие сделали вывод, что это вы убили своего отца в надежде занять трон. Зачем мне убивать отца, если он и так был болен?» Нахмурился Дарнир, остановившись на первой ступеньке. Отец был пьяный, сорвался с балкона. Не стоит доверять тем, кто разносит подобные слухи. Простите меня за это слова, мой принц, но чем сильнее шатается трон под наследником, тем меньше желающих его поддержать. А вы, легат, вы поддерживаете меня, я всегда поддерживал вас, мой принц. Белый легион был готов взять штурмом столицу, лишь бы не допустить Эшериона к статусу наследника. Опустился на одно колено герцог Гран и склонил голову. Империи должен править достойнейший. Благодарю за эти слова, легат Ален, но пока это просто слова. Прошел мимо него принц. Эшерион ушел в добровольное изгнание и теперь сторожит границы империи. Он больше не представляет для нас угрозы. Чего не скажешь о моих братьях. Вы предлагаете? Нет, если сейчас с ними что-то случится, все сразу поймут, кто стоит за этим. Те, кто близок к трону, должны понимать, что жажду власти нужно подавлять, чтобы не наделать ошибок. Слишком многие считают, что смута – это возможность взобраться по ступеням как можно выше. Однако эти ступени давно сгнили и могут рассыпаться от неосторожного касания. В нашем деле важна осторожность, мой принц. Да и потому, прошу за мной, проговорил Дарнир. Поговорим в моем кабинете. Мужчины скрылись из угла зала, скрытого за пышным кустом выбралась Калерия и осторожно покинула тронный зал, чтобы затем, крадясь по коридорам слуг, возвращалась в свою комнату, как неожиданно в полной темноте увидела перед собой тень и, быстро посмотрев по сторонам, не нашла, куда отступить, и выхватил кинжал. «А это ты, Калерия?» — вышла из темноты принцесса Эдита, сонно потирая глаза. «Это лишь ты?» — облегченно вздохнула Калерия и убрала кинжал в ножны. «Куда идешь так поздно ночью?» «Ела на кухне, теперь возвращаюсь к себе. Давай я тебя провожу». «Как хочешь», — фыркнула принцесса и двинулась дальше. А сестра последовала за ней. «Тебе скоро 15, ты знаешь, что тебя ждет?» «Знаю. А еще мне выберут жениха удобного империи. Одно хорошо, я буду его первой женой, а не второй и последующей. На твоем месте я бы не рассчитывала, что тебя выдадут кому-то молодому», — ухмыльнулась Эдита. «Представляю большой живот, толстые и короткие руки и ноги, овальное лицо, покрытое прыщами. Такого я сама прикончу», — пробормотала Калерия, представив описанного ее будущего жениха, что совсем не сходилось с ее настоящими желаниями. «А сможешь?» — бросила Эдита на нее короткий взгляд, повернув голову. «Ты же так сильно плакала, когда твоего щенка переехали. Хватит, это неподобающее поведение, леди Ди, не смей так называть меня». Резко развернувшись к ней, из-под лобья посмотрела пятая принцесса на старшую сестру, сжав зубы в оскале. «Это право Эшериона, но не твое. Эшерион далеко», напомнила Калерия, смотря на младшую сестру. «А у него есть милая и юная баронесса. Да, я знаю, но в отличие от тебя я могу уступить кое-где, чтобы получить желаемое. Этим мы различаемся, сестра. Ты слишком эгоистична и всегда будешь действовать до конца, даже если будет грозить тебе глупой погибелью». Развернувшись, принцесса Эдита поспешила в свои покои, а ее старшая сестра остановилась на месте, обдумывая сказанные ей слова, а после поспешила за ней. Ранним утром императрица Глория Рошаль сидела в своем рабочем кабинете и перебирала пришедшие письма, нервно постукивая пальцем по столу. Вести были неприятными. На западных островах произошла аномалия в виде заморозка, что было странным. Также экспедиция в Туманному острову снова провалилась. Половину кораблей экспедиции затопил огромный морской дракон, который отличался от своих собратьев отсутствием крыльев и более вытянутой формой с более мощным хвостом и невосприимчивостью к магии. Голода заморозки не вызовут, островитяне привыкли жить тем, что дает им море. Только вот хлеб снова вырастет в цене. «Нужно решить этот вопрос с имперским советом», задумчиво проговорила она вслух, «да и последний банкет в...» В этот момент двери ее кабинета открылись, вошла бывшая императрица. Поднявшись из-за стола, Глория Рошаль отвесила приветственный поклон, проговорив: «Прошу, присаживайтесь, Селика. В вашем возрасте, наверное, тяжело так много ходить. Я привыкла к этим стенам, все императрицы привыкают», ответила ей хрипловатым голосом старая женщина, устраиваясь в кресло. «Они так не похожи на те, что мы оставляем, покидая родные дома». «Да, так не похожи», согласно кивнула ей Глория. «Может, вина? Начинать день с вина – удел пьяниц», махнула рукой дама. «Значит, сейчас наследник не определен, но право у старшего, им станет Дарнир. У Вильяма нет шансов. Глория, ты это и сама понимаешь. А кто говорит о шансах?» Посмотрела она с прищуром на Селику. «Я знаю все, Глория, не пытайся играть со мной. Я участвовала в этих играх задолго до твоего рождения и кое-что умею», улыбнулась бывшая императрица и тяжело вздохнула, показывая свой истинный возраст. «Мне просто больно смотреть на то, как мои внуки готовы вцепиться в глотки друг друга лишь бы заполучить эту власть. Но, когда кто-то из них обретет ее, как он с ней поступит? Знает ли он, что это такое власть императора, и что дальше, Селика?» Ответила пристальным взглядом Глория. «Я просто старая женщина, похоронившая своего единственного сына», сухо проговорила она. «Тебе повезет, если ты не узнаешь, каково это». В этот момент двери открылись, вошла Эдита, потирающая заспанные глаза и, остановившись в растерянности, посмотрел на мать и бабушку. «Прошу прощения, я не вовремя», пробормотала девушка. «Все в порядке, милая, мы уже закончили», ответила ей Селика, а после посмотрела в глаза ее матери усталым, горьким взглядом и, поднявшись, направилась к выходу, мимоходом потрепав по голове свою внучку. Глория молча проводила взглядом старую императрицу, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, принялась массировать виски, после чего, наконец, открыла глаза и посмотрела на свою младшую дочь. «Ты что-то хотела, мама?» «Завтрак». «А, завтрак. Спасибо, Эдита». «Значит, вот так ты рассматриваешь всю эту ситуацию, императрица Селика?» «Сидя у себя в покоях, я прикидывал в уме, с чего мне стоит начать, пока не раздался стук в дверь и не вошел мужчина лет 50, обладающий шикарной шевелюрой с проседью, но самым запоминающимся было его лицо, точнее уродующие его шрамы, которых было два в уголках губ. «Разрешите, мой принц, вы уже зашли, улыбающийся рыцарь, присаживайтесь. Не думал, что увижу вас на такой простой должности, хотя в свое время вы были очень знамениты. Я тоже не ожидал увидеть вас в приграничье, Эшерион непреклонный». Склонился он в поклоне и, пройдя, опустился в кресло. «А должность неплохая, спокойная, учитывая, сколько вы себе врагов нажили, участвуя в дуэлях, это более чем разумное решение. Какова ситуация в городе? После убийства барона, люди косятся на альтов и полукровок, но до нападения не доходит, но напряжение есть. Барона уважали. А что до моей службы? У меня только кражи и бытовые дела. Муж жену побьет или... простые дела. Да, понимаю, а остальным заведует легион. По крайней мере, контроль над торговцами, поставляющими товары из княжества, а также безопасностью границы. Поднявшись, я подошел к карте Драконьей долины и принялся задумчиво рассматривать ее. Если альты нападут, откуда будет нанесен основной удар, как думаете, улыбающийся рыцарь? Я больше в дуэлях и балах разбираюсь, проговорил он, поднявшись, и указал на Вернат. Я бы пошел через главный проход. По перевалам не пройти, они скоро снова будут закрыты снегами и станут непроходимы. Значит, Вернат, неплохо, задумчиво пробормотал я. Если они атакуют силами в 5000 человек, город не простоит и дня. Легион отступит, чтобы дождаться основных сил. Почему вы думаете, что они атакуют? Я рассматриваю подобный вариант как один из возможных. Понимающе кивнув, Игранвольц вернулся на кресло и несколько расслабился, спросив: «Знаете, принц Эшерион, ваше прибытие сюда выглядит как ссылка. Может, для вас вырваться из дворца и к лучшему. Слишком уж вы не подходите к тому, что там происходит каждый день. Возможно, вы и правы, улыбающийся рыцарь». Вернулся я на свое место. «Кто сейчас командует легионом?» «Легат еще не прибыл. В любом случае он должен будет представиться перед вами, лордом этих земель. Мой принц, это все?» «Да, улыбающийся рыцарь, можете идти. Мой принц, а ночью у вас ничего не случилось?» — спросил он, поднявшись. «А что должно было случиться? Просто вы здесь с горсткой людей. Может, вам помощь нужна? Вы поможете мне, исполняя свои обязанности, рыцарь Вольц, во славу империи!» — отдал он честь, приложив руку к груди. «Доброго дня, мой принц!» Рыцарь покинул мои покои, а я откинулся в кресле, взяв несколько отчетов, где не сходились серьезные цифры, усмехнулся. «Игран определенно наблюдателен, впрочем, местный персонал поместья не будет болтать лишнего, они все связаны контрактом с баронессой». В этот момент вошла Ируэн и задумчиво осмотрелась в моих покоях, после чего устроилась в кресле напротив и, пристально на меня смотря, ожидала ответа, повесив на комнату звукоизолирующие чары. «Пришла отругать за мягкость?» — спросил я с тяжелым вздохом. «Нет, просто хочу понять, что ты задумал». «Ируэн, не надо. Я сам не рад сложившейся ситуации. Тем не менее альты пришли не убивать, иначе они бы поступили совершенно иначе. Эшерион, они пришли за тобой. Если бы тебя взяли в плен, ты же сам знаешь, как они пытают своих пленников. Предлагаешь их убить? Ируэн, убивать в нашем мире слишком просто. Ты даже не задумываешься о целесообразности этого. Я хочу использовать это положение, чтобы заключить мир с альтами. Мир, словно они будут тебя слушать. Будут. Им придется это делать, иначе я буду вынужден принудить их к этому. Именно поэтому я и дал приказ не распространяться о случившемся. Делай, что хочешь, ты хозяин этих земель». Махнула она рукой и отвернулась, принявшись изучать полку с книгами. Сложно читать мысли Ируэн. Блин, после случившегося даже мамы язык не поворачивается ее назвать, да и она сама рассердится. Только вот я вижу, что она серьезно беспокоится за меня. «Ируэн, если все получится, то можно будет». «Не поняла, это ты так со мной торгуешься? Считаешь, что все так просто? Рион, ты как что-то начинаешь делать, так начинаются большие проблемы. Большие проблемы начинаются и без моего вмешательства или невмешательства. Это еще как посмотреть. Сейчас мне важно создать в этой долине максимально безопасную территорию. Ты не выбросил из своей головы создание магической школы?» — задумчиво посмотрела на меня Ируэн. «Хорошо, раз ты знаешь, как поступить, мешать не буду. Лучше займусь твоей молодой невестой. Не забудь прийти на обед». Ируэн ушла, а я некоторое время посидел, листая бумаги, прошелся по комнате, взяв свои дневники, принялся их скучающе листать. «Вацлав в последний раз писал мне давно, если все получится, то будет хорошо. Однако, если не получится, ладно, мне нужно заниматься местными делами. Маги, нужные мне для обучения, все еще не прибыли, но думаю, это лишь вопрос времени». Итак, спустившись к Малграфу, войдя в его комнату, я застал интересную сценку. «А я говорю, что добавление корня Илмарина угнетающе влияет на мозг. Да, он расслабляет и погружает в лечебный сон. Это нужно при ранениях, только не в тех случаях, когда задета голова. Как ты собираешься оценивать состояние раненого, если...» — повернула голову Айлис в мою сторону и осеклась, а после склонилась в легком поклоне. «Мой принц, продолжайте обсуждение, я не мешаю», — проговорил я и огляделся в покоях мага, который уже полностью устроился на новом месте и разложил нужные ему вещи. Малграф и Айлис продолжили свой спор, хотя он был уже не так жарок. Я же, взяв том по целительству из личной библиотеки боевого мага, открыл его на нужной странице и посмотрел на Альту. Айлис, как я и просил, поправила себе внешность, несколько укоротив волосы, создав парочку глубоких морщин на лбу и щеках, а также след от шрама на голове, но самое главное, изменила форму ушей, немного загнув их назад, и сейчас в ней было не узнать чистокровную Альту. Спор между тем закончился тем, что оба участника остались при своем мнении, замолчав. Кто знает, чем бы закончился подобный спор, если бы я не пришел. Айлис, подошел я к девушке и протянул книгу. Вы обладаете возможностями в восстановлении конечностей, частично, посмотрев в книгу, протянула она книгу обратно мне в руки, можем восстановить кусочек носа или уха, но вот пальцы и что-то более сложное, невозможно. Я слышала, имперские маги проверяют возможность пересадки не только конечностей, но и органов. Такие опыты ведутся, отрицать не буду. Захлопнув книгу, я вернул ее обратно на полку. Только вот они действуют неправильно. Например, человеческая кровь, даже между мной и Малграфом отличается. Помимо этого есть еще другие факторы, что осложняют поиски совместимых людей для пересадки. Постой, ты хочешь сказать, что кровь у людей не одинакова? Это же объясняет то, что все опыты оказались провальными, Малграф. Если у меня будут нужные алхимические реагенты, я докажу это, но потом, а сейчас нужно решить, что делать с отрядом альтов. Они не хотели убивать, скорее, пробормотала Айлис. Знаю, Айлис, я дам им право выбора. Идемте, я пойду с вами. Тогда подыграй мне. Задумчиво улыбнулся я в ответ и направился на выход. Малграф, испуганно пробормотала она. Идем, не задавай вопросов. Подтолкнул ее боевой маг следом и добавил уже тише. Он не такой кровожадный, надеюсь. Спустившись вниз, я кивнул Арнару, который, скучая в карауле, начал читать книгу по бытовой магии. «Все спокойно, сидят тихо», — ответил он. «К кому? Будем решать вопрос с отрядом этих вот», — кивнул я на дальнюю дверь, где располагался женский отряд. «Открывай». Отперев дверь, он пропустил нас троих внутрь, а после закрыл ее. Задумчиво посмотрев на альток, оставшихся только в поддоспешных одеждах, я взял простой деревянный табурет, установив его посреди комнаты, сел и быстро пробежался взглядом по шестерке альток и улыбнулся. «Вы остались довольны завтраком? Прошу прощения, это, конечно, не пир, но вы и не испытываете физических нагрузок, сидя в одной комнате. Что вам от нас нужно, принц Эшерион?» Обратилась ко мне красноволосая альта, держащаяся увереннее остальных, а на мой вопросительный взгляд представилась. «Мэдера, заместитель командира, Лайпе. Нужно? Честно говоря, вы в таком состоянии мне не нужны. Вот и размышляю над тем, что делать с вами, могу отдать своему целителю на опыты, могу отправить на каменный рудник или продать в бордель, а то и просто скормить свиньям. Вы же видели, какие здесь хрюшки». Довольно улыбнулся я. «Но я довольно милосерден и даже могу простить покушение на меня, если вы окажетесь полезны. Что скажите? Только что-то никто не разделяет мысли о моем милосердии. Даже Малграф считает, что это слишком. Вот не понимают они юмора. А как мы должны быть полезны?» — спросила Мэдера. «Это уже зависит от того, что вы умеете. Отпускать вас я не собираюсь. Слишком уж редко подобные вам отряды попадают в плен. Это добровольное рабство», — тихо пробормотала Мэя. «Нет, я бы не называл это рабством. Скорее, цена за жизнь. Вы, альты, сильно цепляетесь за собственное существование, пусть и живете немногим дольше людей. Даю вам времени на размышления до завтрашнего вечера, потом я хочу услышать ответ, и лучше бы ему быть положительным, а иначе...» — внимательно посмотрела мне в глаза Мэя. Расплывшись в многозначительной улыбке, я сосредоточился и послал мощный ментальный импульс, наполнив его разнообразными нелицеприятными образами истязаний. «Иначе вы познаете на себе глубины моей фантазии». Поднявшись, я прошелся по лицам альток с лукавой улыбкой и, поднявшись, направился на выход. Следом за мной вышли и Малграф с Айлис, причем их мысли насчет всего этого были далеки от тех, что я ожидал. «С врагами так и надо», — одобрительно кивнул мне северянин, ставший свидетелем этого разговора. «Пусть не расслабляются. Их кормить, разумеется. Они пленники до того, как не определятся с тем, что будет с ними дальше». Кивнул я ему и заглянул в камеру к Неди, отметив, что она даже не притронулась к завтраку, послал ментальный посыл. «Не будешь есть, накормлю насильно, тварь», — огрызнулась она в ответ. «Но, Тем не менее, зашевелилась и взяла завтрак и, сев в углу камеры, принялась есть. «А ты умеешь запугивать», — тихо заметила Элис. «Впрочем, чего еще ожидать от принца? Запугивать? Милая Элис, если бы я хотел запугать, я бы поступил совершенно иначе. Хочешь, продемонстрирую? Откажусь, если вы позволите». Тяжело вздохнув, я посмотрел на Малграфа, но он в ответ лишь пожал плечами. Переведя взгляд на Альту, я лишь поморщился и проговорил: «Идем обедать, хватит на сегодня». Ближе к закату я вошел в баню и, вдохнув прогретый воздух, довольно ухнул, ощутив пробежавший по спине холодок, а после, смочив голову, поддал пару, плеснув воды на разогретые камни. Ситуация в столице разворачивается не лучшим образом. Судя по сообщениям, гибнут дворяне, поддерживающие Дарнира и Вильяма. А вот Кристоф, как ни странно, сидит тише воды, ниже травы. Надо выбираться к артарским руинам, а то что-то закопался в местные проблемы. Ладно, день-два и можно выдвигаться. Твою же! В этот момент открылись двери, вошла Наа, а следом за ней и Эйруэн. При этом обе были обнаженными, я даже оценил небольшую, но приятную грудь баронессы и ее округлые бедра. Баронесса, увидев меня, не закричала, но тут же прикрыла руками свою грудь и лона, и направилась было назад, но была остановлена северянкой. «Эйруэн, что ты делаешь?» – недовольно поинтересовался я. «Обучаю. Чем раньше привыкнете видеть друг друга обнаженными, тем для вас же будет лучше», – уверенно заявила она и повела Наа к полку и усадила рядом со мной, а сама устроилась с другой стороны, взяв деревянный ковш, поддала жару. «Не стесняйтесь, Эшерион, открой глаза. Наа слишком сильно стесняется. Никто еще не умер от стеснения», – проговорила в ответ Эйруэн, расплетая свою косу. «Тем более, что баня – это не место для постельных игр. Можешь открыть глаза, Эшерион», – сбиваясь от смущения, проговорила Наа. «Только не смотри пристально». Открыв глаза, я отметил краем глаза. Она убрала руки от груди и тоже распутала свою косу, а после вылила себе на голову два ковша теплой воды. А когда Эйруэн поддала жару, уперлась руками в полок и подняла ноги вверх, давая им прогреться. Смахнув пот со лба, я тяжело вздохнул. «Попробуй расслабиться, когда с обеих сторон сидят девушки. А ведь хотелось просто помыться. Да еще и член встал, это уже заметили. А здесь определенно лучше, чем во дворце», — заметила Эйруэн, опершись спиной на стену. «Ну, а ты, Наа, рада возвращению домой, можно и так сказать», — ответила баронесса, косясь на меня. «Эйруэн, а как происходит у вас ритуал трех ночей?» «Это обязательно, обязательно. Так мы хотя бы знаем, что наши дети подготовлены к взрослой жизни. А если ты о том, как он проводится? В каждом случае индивидуально. Не ко всем дочерям подпускают их отцов. А почему? Чаще всего это дело в размере», — указала она на мой член. «Мужчины в зрелом возрасте порой обладают слишком большими размерами, а для молодой девушки это будет сомнительным удовольствием. Он больше среднего». «Понятно», — пробормотала Наа, отводя взгляд от налившегося кровью хозяйства. «А это не больно?» «Нет, все зависит от того, насколько опытен и осторожен будет твой муж», — провела Эйруэн рукой по моим мокрым волосам. «Эшерион вроде кое-что умеет. Вы?» «Ну да, мы провели ритуал, но в сильно сокращенной форме», — спокойно посмотрела на Наа вдовствующая императрица. «Видишь, я ничего не скрываю. Да и Эшерион сопротивлялся. Тебе придется с ним сложно». «Эйруэн, хватит, это ты не начинай», — шлепнула меня по плечу северянка. «Знаешь, Наа, ты еще молода, да и слишком уж далеко драконья долина от столицы». Наа в ответ только поджала губы, но ничего не сказала. Эйруэн, бросив на нее короткий взгляд, лишь грустно улыбнулась, но тоже не стала продолжать. Помывшись в довольно прохладной атмосфере, но при этом баронесса подпустила меня пошоркать ей спину, после чего я проделал то же самое и с Эйруэн, которая тихо охала, подразнивая, чем вгоняла юную девушку в краску. Ужин прошел в уже более спокойной обстановке. После его окончания я терпеливо дожидался баронессу возле выхода, наблюдая за тем, как работали люди, и между делом размышлял, как создать защиту самого поместья. «Я пришла, ты не забыл. Пойдем, Наа». Оторвавшись от размышлений, улыбнулся девушке, посмотрев на скрещенные ею на груди руки, двинулся вперед. Ужин был выше всяких похвал. «Мне понравилось жаркое из кабана. А что ты хочешь мне показать? Ты не любишь сюрпризы?» «Отношусь к ним настороженно», — проворчала она себе под нос. «Особенно после бани. Северяне имеют свой подход к воспитанию детей. У них, например, вся семья моется совместно, так что для Ируэн это абсолютно нормально. В маленьких селениях далеко на севере, например, вообще одна большая баня на всех, там есть проблема с лесом, вот и приходится мыться нескольким семьям одновременно. Это странно. Альты ушли еще дальше. Нет, мне хватит традиций на сегодня. Замахала руками Наа и вздохнула, ступив на лестницу на третий этаж. Лучше скажи, когда ты сможешь научить меня боевой магии? Начнем завтра. Приходи после ужина. Так сразу, начнем со снов, а когда догонишь, будешь учиться совместно со мной и у Малграфа. Боевого мага я не хочу дергать по пустякам, он и так сейчас занят. А чем? Готовится отправиться кое-куда со мной. Это важно? Да, на, мне это важно. Поднявшись на третий этаж, мы прошли по коридору, а после остановились возле тупика. Улыбнувшись девушке, я, не разрушая иллюзии, открыл дверь и пригласил ее войти. Несколько растерявшись, Наа зажмурилась и прошла через иллюзию стены, а после выдохнула, оказавшись в комнате. «Я точно помню это место», — тихо проговорила она, медленно пройдясь по комнате и коснувшись книг, лежащих на столе, а после коснулась рукой прозрачного стекла. Замерев, я залюбовался ее силуэтом на фоне гор, окрашенных в цвета заката, а когда она обернулась ко мне, отвел взгляд. «Как ты нашел это место?» «Исследовал поместье, ты же знаешь, я люблю искать разные скрытые места». «Да, присядь в кресло, только не сопротивляйся». Наа посмотрела на меня с подозрением, а после опустилась в кресло и дернулась, ощутив ментальное прикосновение, а я в ответ только кивнул, после чего она расслабилась и закрыла глаза, погрузившись в оставленное ей матерью воспоминание. Задумчиво подойдя к окнам, я посмотрел на свет в окнах домов Вернадо и тяжело вздохнул, а после устроился на диване и просто расслабился. Наа некоторое время сидела неподвижно, а после открыла глаза и принялась утирать слезы. Посмотрев на нее с улыбкой, я получил от нее полной благодарности взгляд и, наконец, громко шмыгнув, баронесса полностью успокоилась и глубоко вздохнула. «Эшерион, ты спал с собственной матерью, и я не знаю», — покачала Наа головой. «Это была лишь дань традиции северян, которым я должен подчиняться. Но почему? Ты же принц, Наа, я принц империи, но я также и член королевской семьи Арнстейм. Я символ мира между империей и королевствами севера. Если же я не буду подчиняться традициям и укладу северян, от меня просто отвернутся, и первыми это сделают люди Мираса, которые не позволят командовать собой имперцу, а после них отвернутся и королевства. Если я не буду подчиняться традициям северян, они могут разорвать пакт о ненападении, и весь север опять захлестнет война. Я заложник собственного положения. Почему все так? В жизни часто приходится делать то, чего ты не хотим, вопреки своим желаниям и принципам. Например, я могу понять Ируэн, а я нет. Холодно отозвалась Наа, отвернувшись меня. Давай вернемся к этому разговору через какое-то время после нашей свадьбы. Но мне не по себе от того, что она будет присутствовать во время, залившись краской. Наа не закончила свои слова. Конечно, мне неприятно считать себя единственной невестой принца, а после может оказаться, что мой будущий муж будет делить нашу постель еще с кем-то. Ревность – это неуважение ко мне, принц Эшерион. Я вообще не думала о том, чтобы… Повернулась она ко мне своим раскрасневшимся от смущения и гнева лицом. Прости. Посмотрел я на девушку с грустной улыбкой. А ты не думала, что у меня может быть больше одной жены? Тебе нужно на это мое согласие, или мое мнение для тебя ничего не стоит? Одарила меня кинжальным взглядом на… Ируэн сказала, что тебе каждую ночь нужна женщина, но ты не. Как видишь, я ценю твое мнение и никого не подпускаю к себе. Ируэн не в счет, там все произошло без моего согласия. Но тебе понравилось. Понравилось же, отрицать не буду. А по поводу женщин все гораздо серьезней, на, хотя я и не хочу этого. Поднявшись, я подошел к окну, за которым догорал закат. Если я не буду заниматься сексом, то вскоре мой дар станет неподконтролен, нестабилен. Я не пытаюсь оправдаться. Не продолжай, Эшерион, не надо. Мне все известно. Тихо проговорила Наа, прервав меня и поднявшись, подошла ко мне и осторожно взяла за руку. Если я могу, думаешь, я боюсь? Посмотрел я на нее с улыбкой, чем сильно удивил, а после уверенно обхватил девушку и, прижав спиной к груди, обвил руками пояс. Смерти я боюсь меньше всего. Не надо меня жалеть. Ты слишком хитрый. Возмутилась Наа. Сначала сделал вид, что тебе больно и стыдно. Какая ты милая и честная, никому не отдам такую девушку. Ласково улыбаясь, Я склонился и носом закопался в ее каштановые волосы, пахнущие летними травами. «Не нюхай меня», — тихо возмутилась баронесса, — «ты обещал, что до свадьбы не будешь, а только что ты, кажется, говорила, что можешь сделать что-то для меня. Вы слишком хитры для принца, принца Шерион», — отозвалась она холодным тоном. Убрав руки, чем воспользовалась Наа, уверенно развернувшись ко мне, я, улыбаясь, посмотрел на ее милое лицо со следами румянца и осторожно провел кончиками пальцев щеки, а после резко сделал шаг назад. «Думаю, на сегодня достаточно. Доброй ночи, баронесса Вернадская. Эшерион, я не обиделся». Весело улыбнулся в ответ и широко зевнул. «Только спать хочу. Может, пойдем?» — предложил я ей руку. «Не играй со мной», — проворчала она под нос, но взяла меня за руку. «Мне это определенно нравится. Вот знаешь, кто ты, мысли свои контролируй. Ты без амулета», — лукаво улыбнулся я баронессе, а тем временем, мы покинули эту тайную комнату, направившись по своим спальням. После завтрака я совместно с Малграфом двинулся осматриваться в городе, Мирас отправился с нами и следовал с пятеркой северян на значительном расстоянии, тоже решив осмотреться здесь для себя. Мы прошли через окраину города, а после ступили в торговый квартал города, где торговали очень и очень многим, ведь сюда прибывали также и имперские торговцы в надежде на более выгодные условия покупки и продажи товаров. При этом здесь было много легионеров, контролирующих порядок, а где постоянно слышен мягкий звон золотых монет, находится место и для других вещей, трактиров, постоялых дворов, борделей. «Знаешь, это уже пятый бордель, что я вижу», — задумчиво проговорил я боевому магу. «Причем этот выглядит еще более-менее. Здесь в борделе есть слабый маг, который проверяет клиентов и ночных мотыльков, поэтому это считается элитным заведением. Откуда знаешь? Там написано», — кивнул головой в сторону деревянную вывеску возле входа. «Ты что-то опять придумал? Размышляю над этим», — уклончиво ответил я ему. «Ведь известно, не можешь победить, возглавь. Опять ты ищешь проблем». «Мал, я ищу способы для решения проблем, сложившихся поколениями. Оглянись, думаешь, кто-то из этих разумных задумывается о том, что все может быть немного иначе? Не думаю, но тебе стоило бы задуматься над другими вещами». «Какими?» «Например, собрать союзников, а потом сидеть и думать, куда направить энергию этих союзников». Остановившись, поправил я капюшон на голове, сощурившись, улыбнулся теплому летнему солнцу. «Мне достаточно власти и имеющихся с этим проблем. Думаешь, тебя оставит в покое?» «Не оставит», — согласно кивнул я боевому магу. «Только я не собираюсь на данный момент вообще выбираться из этой долины. Последую воле своего отца. Возможно, у меня получится то, чего он не смог. Интересно будет посмотреть на то, как ты это сделаешь. Самому интересно». Между тем мы дошли до главной стены города, которая возвышалась над узкой долиной с текущей по ее краю быстрой горной речушкой. Поднявшись, я, перегнувшись через зубья, внимательно посмотрел на тракт, связывающий нас с великим княжеством Альтов. «Здесь метров 40, всего 35, поправил боевого мага, однако стены не защищены от магии никак. Чувствуется, что раньше здесь была магическая защита якорного типа, но якорей уже давно нет. Это неприятно. И все же, ты ожидаешь нападения. Арнофилатхион имеет длинный зуб на императорскую семью, частью которой я являюсь. Если он приведет войско, будет катастрофа. Мне бы хотелось этого избежать. Мне не нужны легионы в моей долине. Если ты предложишь мне найти его и, возможно, я справлюсь». «Нет, Мал, о таком я просить тебя не буду. Мы же оба знаем, почему именно ты стал моим учителем. Я отказался от этого приказа». «Да, я знаю, но потребовалось время, чтобы ты отказался от моего убийства. Скажи, моя бывшая невеста действительно настолько меня ненавидит?» «Она разочарована. Ее можно понять. Но, что сделано, то сделано. Кстати, если хочешь, могу помочь тебе с решением вопроса отцовства». «Нет», — оперся он на стену рядом со мной, — «сомневаюсь, что я смогу дать своему сыну достойное будущее. Пусть все останется как есть. Может, в будущем ему и стоит рассказать». «Ладно, пойдем, купим что-нибудь интересное». Выпрямившись, я довольно потянулся. «Пойдем, Эш», — кивнул мне боевой маг. «Только давай не как в столице. В прошлый раз мы сильно нашумели. Ты же меня знаешь. Вот об этом и говорю». Магистр или Крис, наблюдая за вратами, неспешно касался символов на магической панели, оставленной древними артерами, вводя сложную комбинацию из 21 символа, но едва последний символ оказался введен, Раздался только низкий гул и ничего не произошло. Почему опять не получилось? Магистр Рис, смотрите, продемонстрировал ему один из учеников старую табличку, на которой были выгравирована последовательность символов. Каждая последовательность начинается с этого знака и заканчивается этим, но похоже, что кроме этого мы не вводили вот эти три символа, похоже, они используются для других задач. Постой, мы вчера расшифровывали эти символы, кажется, они нужны для создания отражения, копии на той стороне, куда мы планируем попасть, задумчиво проговорил магистр. Как тебя зовут? Ученик Мит, магистр Рис. Скажи мне, Мит, как думаешь, если использовать эти два символа в начале, что может получиться? Не знаю. Тогда попробуем использовать их с самого начала, уверенно заключил магистр и приложил руку, направляя магическую энергию в символы. Столпы, которые и были вратами, издали низкий гул, и по ним пробежали линии, что становились все ярче и ярче. Магистр, видя это, принялся вводить символы. Едва был введен 21-й, как воздух вокруг них дрогнул, и магические волны, переливающиеся разными цветами, ударившие из врат, слились по центру, приняли однородный серый цвет. Маги Фарнетской башни принялись быстро поднимать на себе защиту, приблизились к вратам, наблюдая за новым все еще неизученным явлением. Магистр, у нас получилось. Да, но куда открылись вра? В следующий миг серая пелена врат дрогнула, и из нее неожиданно для всех появилась огромная туманная длань, протянувшаяся к магам, не успели те отступить, прошла сквозь них. В гулкой тишине магистр наблюдал, как молодой ученик сделал шаг назад и обернулся к нему, и его лицо на глазах начало сереть, и буквально за секунду он превратился в дряхлого старика, а после, как и все, упал, рассыпаясь прахом. Секундная растерянность, и магистр влил свою магическую силу сразу в три символа и метнул в эту руку заряд чистой молнии, но она просто впиталась в нее, и тут же серая пелена врат резко исчезла, отсекая длань неведомого существа. Что это было, магистр? Это было быстро и ужасно, тихо пробормотал Мит. Не знаю, но опыты нужно пока приостановить, безжизненно произнес магистр, посмотрев на уцелевших учеников и адептов. Мы должны разобраться с тем, как работают эти врата, прежде чем будем способны их открыть. Глава 14. Послание и бал смерти. Большая триумфальная процессия из южных земель прошла через ворота верхнего города. Глаза городских зевак рябило от красок и начищенных парадных доспехов стражей, сопровождавших ее, когда они проходили через главную площадь, чтобы в конечном итоге пересечь мост в императорский дворцовый комплекс. Выйдя из экипажа, молодая девушка в платье цвета морской волны и с сине-черным волосами, свободно распущенными на спине, огляделась по сторонам, увидев идущего навстречу наследного принца, склонилась в поклоне. «Мой принц, моя дорогая, ваше прибытие подобно первым лучам весеннего солнца после долгой и холодной зимы», подойдя к девушке, склонил голову Дарнир. «Вы излишне любезны, мой принц, сожалею вашей потери. Император Дарий был великим человеком, жаль, что его жизнь закончилась так. Юлина Эрцергер, ваши покои будут рядом с моими», проговорил Дарнир. «Так будет безопаснее для вас». «Да, мой принц, сейчас неспокойно, я это исправлю», уверенно проговорил Дарнир. Наследный принц и его невеста между тем двинулись по дворцовому комплексу, а за девушкой неспешно шагали ее три служанки уже в летах, лица которых были скрыты под вуалями. Неожиданно Дарнир остановился на перекрестке, остановив всю процессию, а после посмотрел на остановившегося Вильяма, вышедшего из правого коридора, связанного с западным крылом, которого на данный момент сопровождала пятерка немолодых дворян. «Брат, а мы как раз обсуждали твою помолвку», разорвал неловкую паузу. Вильям сделал легкий жест, отпуская мужчин, подойдя к брату. «Как я вижу, слухи о вашей красоте, Юлина, не лгали. Хотя на мой вкус, баронесса Вернадская имеет собственный, непередаваемый, невинный шарм. Мой принц», склонилась девушка в неловком поклоне второму принцу, «думаю, я могу посоперничать с невестой принца Эшериона. Сомневаюсь в этом. Вильям, что тебе нужно?» Двинулся дальше Дарнир. «Обсуждали с благородными мужами проблемы с продовольствием, возникшими на островах. Последовал рядом с ним его младший брат. Вот и пришел поговорить с тобой в решении данного вопроса. Ты же лучше меня способен решить эту проблему». «Я решу эту проблему, но только на заседании имперского совета. Ты отсутствовал на последнем, что было этому причиной?» «Думаю, «Ты и сам скоро начнешь это понимать», — бросил Вильям взгляд с лукавой улыбкой на юную невесту брата. «Но не слишком ли она юна для тебя, это совершенно не важно, принц Вильям», — ответила Юлина. «Я готова стать невестой наследному принцу». «Наследному принцу», — подразнивая, — повторил второй принц. «Всего полгода назад было десятки как ты готовых стать невестами наследному принцу, Вильям». Холодно процедил сквозь зубы Дарнир. «Не сердись, брат, но я знаю женщин лучше тебя, особенно их непостоянство», — спокойно ответил ему младший брат. «Кстати, слухи о смерти Эшериона не подтвердились. Он устроился с комфортом в Вернадском баронстве. Рад это слышать», — равнодушно ответил наследный принц. «По твоему виду не сказать, что ты рад это слышать. Неужели желал обратного, Вильям? Глупость порой бывает опасна, а император, не способный подтереть свою задницу без помощи слуг, бесполезен», — улыбнулся Вильям. «Интересно, постель теперь тоже доверишь слугам, раз сам не способен?» В этот момент принц Вильям увидел на другой стороне зала императрицу Глория в сопровождении дочери, принцессы Калерии, сделав отточенный жест брату и его невесте, показываю свое всецелое одобрение, и покинул их компанию. «Порой мой брат бывает слишком беззаботен. А про слуг и это правда?» — осторожно спросила Юлина и получила в ответ тяжелый взгляд наследного принца. «Это был небольшой конфуз, ничего примечательного», — нашел он нужные слова. «Мой младший брат всегда остер на язык, а я слышала, что принц Эшерион был одним из самых умных юношей. Какой смысл в уме, если не хватает храбрости взять то, чего желаешь? А может, в том и смысл, что умнее будет не брать желаемое? Возможно. Надеюсь, что не получу ответа на данный вопрос из его уст», — пронеслась в голове Дарнира тревожная мысль, особенно если он захочет вернуться сюда. «Соединяя структуру чар подобным образом, ты себе голову взорвешь. На, боевая магия требует внимательности и точности исполнения», — прокомментировал я то, как баронесса создавала огненную сферу, а затем, создав ее поделку, направил ее в деревянный манекен. Даже не достигнув цели, сфера потеряла свою стабильность и взорвалась волной пламени. Ная вскрикнула и потеряла контроль над собственной сферой и закрылась руками, но я прикрыл ее защитной стеной, а ее сфера была выполнена без достаточного количества энергии и потому просто распалась искрами. «Никогда не теряй контроля над своей магией, она может уничтожить тебя», — прокомментировал я, смотря на ее испуганное лицо. «А в магическом бою это сделает твой враг. Закончим с магией на сегодня», — кивнул я подошедшей Брайне, занимающейся с баронессой фехтованием. «Встретимся за ужином».